Али Соколова. Мостик для лягушонка. Лягушонок загребал передними лапками воду, а задними отталкивался. Он быстро скользил вперед. Прохладное течение щекотало ему ушки, и это было приятно. Лягушонок улыбался от радости и думал, как хорошо. Он забыл обо всем на свете и наслаждался силой, которая вдруг в нем проснулась, ощущениями, которые раньше были ему незнакомы. Тело подчинялось ему гораздо лучше, чем раньше. Стоило только чуть-чуть повести в сторону перепонкой задней ноги, как он тут же разворачивался, создавая вокруг себя маленький водоворот. «Ух ты!» — восхищался лягушонок самим собой. «Ух ты! Ух!» Вдруг он уткнулся во что-то твердое и от неожиданности не сразу сообразил, что произошло. «Что ж ты на дорогу не смотришь, а, головастик?» — неодобрительно качал головой дядюшка Карась. А именно в него и врезался лягушонок. «Добро я попался на пути, а если б старая тетушка-пиявка, тебе б не поздоровилось!» — затянул свою обычную песню дядюшка Карась, который все старались оплывать стороной, потому как он был страшный зануда. «Простите, дядюшка Карась, замечтался, сияя», — ответил лягушонок. «То-то и оно! А знаешь, куда приводит мечты, головастик? Вот я тебе расскажу». «Я больше не головастик», — обрадованно сообщил лягушонок. «Ты слушай, слушай, головастик, не перебивай старших. Как-то раз в дальней заводе...» И дядюшка Карась, помахивая плавниками, начал свой длинный рассказ. В какой-то момент лягушонку показалось, что дядюшка Карась не обидится, если лягушонок ненадолго отлучится. Ему ведь так хотелось снова поплавать. И даже, может быть, вдруг подумалось лягушонку, дядюшка этого вообще не заметит. И лягушонок вильнул перепонкой задней лапки. Тело его послушно развернулось, и тогда лягушонок вильнул еще разок. И вот уже он стремительно несся вперед, разрезая водную гладь прочь от нудного дядюшки. Заметим, кстати, что лягушонок оказался абсолютно прав. Дядюшка Карась ничего не заметил, а еще долго продолжал вещать свой рассказ. Ведь на самом-то деле ему не нужны были слушатели. Ему нравилось говорить, и единственное, что он любил на свете, это слушать самого себя. А в это время лягушонок уже подплыл к дальней заводи, оттуда повернул к старому мостику, на котором раньше сидели рыбаки. Но после того, как господин Бобер перегрыз главную перекладину, соединявшую мостик с дном, рыбаки там сидеть почему-то перестали. Лягушонок плыл и плыл, и встречавшиеся на пути знакомые махали ему плавниками. «Привет, головастик! Куда это ты спешишь?» «Никуда! Просто плаваю!» — только и успевал ответить им лягушонок, проносясь мимо. А сам недоумевал, почему же они не видят, что я больше не головастик. «Я больше не головастик!» — ответил лягушонок тетушке речной улитки, которая, покачиваясь на верхушке водоросли, поинтересовалась, как и прочие, куда это головастик несется, сломя голову. «Я не головастик!» — еще раз повторил он, все еще надеясь, что хотя бы тетушка-улитка услышит его и поймет. «Плохо выглядишь, головастик!» — нахмурившись, оглядела его с головы до ног тетушка-улитка. «Выпей-ка микстуры и подвяжи горло платком. Похоже, ты, друг, заболел». Весь день бедный лягушонок пытался хоть кому-нибудь объяснить, что он уже не головастик. Но все было напрасно. Никто, ни одна душа в его родном болоте не замечала, какое великое чудо превращения с ним произошло. Под вечер силы его иссякли, и он забился в щель на оставшейся перекладине мостика у самой кромки воды. С самого детства ему внушали, и тетушка речная улитка, и дядюшка Карась, и все остальные взрослые рыбы, что никогда, Ни при каких обстоятельствах нельзя приближаться к кромке воды, ведь за ней заканчивается мир и начинается страшная бездна. Там нельзя жить, и все, кто туда попадают, умирают. Никогда еще лягушонок не чувствовал себя таким несчастным. Он забился в щелку и смотрел оттуда на зеркальную стену, отделявшую его от страшной бездны. «А может быть, — мелькнула в уме жуткая мысль, — а может, я и правда головастик? Может, я просто заболел?» Мысль сверкнула и исчезла, а горечь осталась. Ему стало бесконечно одиноко и жалко самого себя. И вдруг его потянуло туда, наверх, в эту зеркальную пропасть. Раз никто в этой жизни его не слышит и не понимает, зачем тогда это все? Он поглубже вздохнул, легонечко пошевелил задней лапкой, проверяя надежность перепонок. Они действовали послушно и безотказно. Оттолкнулся посильнее и бросился туда, в безжизненную бездну, навстречу смерти. Смеркалось. На берегу стрекотали кузнечики, торопясь закончить репетицию до заката. Он приземлился прямо на старый мостик и с изумлением огляделся по сторонам. Незнакомые рыбы порхали по веткам огромных водорослей, торчавших из земли. Какие-то существа сновали вокруг, роя лапками корни. Ничего похожего на смерть. Лягушонок потрогал свой пульс. Ток-ток-ток стучало в запястье. Значит, он жив. В этом не было никаких сомнений. Но почему же тогда... «Привет, лягушонок!» — раздалось над самым его ухом, прервав ход мыслей. «Простите?» — не смея поверить, переспросил лягушонок. «Какой ты забавный! Видно, ты у нас новичок, да, лягушонок? Хочешь, будем дружить?» Незнакомец не походил ни на одну знакомую рыбу и улыбался во весь рот. Лягушонок смотрел на незнакомца, и вдруг ему захотелось броситься ему на шею, но он не решился, а просто пожал ему лапку. Она была почти такая же, как у лягушонка, только без перепонок. «Конечно, хочу!» — только и выдохнул лягушонок и подумал. «А ведь все-таки я лягушонок!» И улыбнулся сам себе.